Тебе все дни, я почел бы за честь, я почел бы за честь, но люди, пришедшие из можжевельника, велели мне быть, как они, быть, как они. Почти что здесь. Ты в твоем лесу, я хожу как будто в лес. Я почел бы за честь, я почел бы за честь, но в самом сердце моих сердец ты выжжена новой рукой на шелке небес. Мы живем, не говорили мне, быть как они, быть как они.